Левее, на отдельной горке, паря и царя над всем селением, зияла дырами разрушенная церковь, но и в таком виде поражала пропорциями и уместностью. Я возжелал, и группа, преодолев неохоту, потянулась в гору, не оставив гостя без присмотра. Разруху хорошо наблюдать издали, вблизи слишком виден ее состав, особенно если в гору. По мере приближения и одышки пропорции скрадывались, а дыры принимали очертания. И что ж мы все-таки наделали? Купол отсутствовал вместе с крестом. Обрушенный, он лежал на полу. Камни проросли бурьяном и мать и мачехой, образуя самостоятельный пейзаж. Такой японский карликовый горный садик. И вошли мы не через врата, а сбоку, куда нас вела тропинка, через более удобную для входа дыру. В полу аптечная ромашка, к ней из небесной синевы, бывает, залетает пташка в зияющий пролом стены. К ней не ко мне, и то спасибо, ведь время не река, а глыба из песни Салтыкова. Но внутри был уют, и никаких бумажек, бутылок и кучек. Вот что удивительно. В уголку, под сохранившейся частью свода, куда менее проникал дождь, стоял аналой, приспособленный из брошенных табуретки и тумбочки, кем-то сюда наверх внесенных, самодельная икона самого неумелого письма, но кем-то самим писанная, напомнил мне живопись Торники, и свечки горели, стал быть, кем-то незадолго до нас сюда принесенные, кем-то же зажженные. Храм был действующий. И он обладал своими преимуществами. Находясь в нем, можно было продолжать любоваться пейзажем, каждый раз по-новому открывавшимся, по-новому заключенным в каждой из дыр. Как прошлое, настоящее будущее увидел я дорогу, по которой мы приехали, наш рафик у подножья, тропинку, по которой мы взошли. Непотревоженный пейзаж открывался в будущем при взгляде на ущелье, куда мы нацелились, и сквозь третью из стен взгляд падал на настоящее ЖБИ, карьер и некую серенькую зону, окруженную точно таким же забором, как и детская колония, только без вышек. Я получил необходимые пояснения. Возможно, это и была когда-нибудь зона, но теперь это дом престарелых, приют. Летом еще ничего, много паломников подают. А зимой и холодно, и голодно. Да, да, сюда со всего Союза стекаются паломники. Здесь убили апостола Иоанна Златоуста. В результате я не поверил ни единому слову. Тем более, что сопровождающие меня историки явно путали Златоуста с богословом, называя его апостолом. «Да как такое может быть?» — возмущался я. — Апостолы — это первый век. — Ну и что же? Что же, что первый? — сказал наш армянин. Первый век был нипочем. В доказательство к нам на гору карабкалась черная старушка, не то толкая вверх, не то держась за черную же козочку, иначе паломница. — Вон, тащится, — пояснили мне. — Они снизу видят, если кто пошел сюда. Стал быть, не паломница. Старушка оказалась из богадельни. Она пришла за подаянием, и она была требовательна. Моего рубля ей было мало. И на три она смотрела без удовлетворения. «Я так высоко шла», — сказала она. Старушка была русская. Коза паслась внутри храма. Мне захотелось умереть. Какие обезьяны! У меня совсем вышли деньги. Я наотрез отказался взять в долг у Валерия Гививовича. Мне надо было снова уносить ноги. «Господи! Почему я не могу отдать ей все?» Старушка пошатывала. Взгляд у нее был твердый, за него она и держалась. Откуда завелось во мне представление о доброй старушке? Все церковные старухи злые, и правильно. «А почему это ты не можешь?» — сказал мне он, вырвав у меня бумажник. Сопровождающие с интересом наблюдали сцену. Получив мой последний четвертак, старушка тут же спешно сбежала вниз, не без ловкости справляясь со спуском, когда еле поспевала за ней. «В магазин», — пояснили мне. И мы спустились к священному месту. Прижавшись к желто-серой скале, источник образовал заводь, становился истоком. Камни вокруг были красны, что и послужило основным доказательством, что именно здесь и убили апостола. «Железистый источник», — пояснили мне. «Паломники обязательно окунаются здесь, очень помогает от подагры». Я окунул палец и вынул его покрасневшим. Такова была температура, вода была ледяная. Я, однако, пошел дальше, плеснул в лицо, потер лоб. Получилось как-то по-мусульмански. Сопровождающие меня историки уже спорили, как его убили, отрубили голову или закололи. Отрубили был как-то убедительней. Вон на том красном камне. Они путали его с еще одним Иоанном, уже с крестителем. Теперь они спорили, на котором камне. Один огромный возвышался над берегом, лишь основанием погружаясь в воду. Убедительным в нем было лишь то, что он был более удобен для разделки. Другой был полностью в воде, и поэтому исторически более оправдан, ибо сам источник образовался как результат убиения из крови апостола, почему и красный. Образовавшееся из источника озерцо покрыло жертвенный камень водою. По преданию же, кто сможет приподнять этот камень, то сразу очистится от всех грехов. Такая возможность не могла не вдохновить его. Он сразу же поверил в красный цвет, как любой нормальный человек. Я не мог тут ничего поделать. Неистовый восторг охватил его. Священный уже жизни меня. В мгновение ока он содрал с себя всю одежду и уже стоял в заводе, тужас приподнять камень. Я никогда не видел его таким. Бешеное веселье озаряло его лицо. Все это было неоспоримо глупо. Камень был неподъемен. Ему было никак не ухватиться. Он обломал все его ногти и вдруг нащупал, как обрел, словно бы специальные выемки, удобные, почти как ручки, жило вздулось на его лбу. «Умер от превратности пути», — подумал я, но камень дрогнул и пошел все с большей легкостью. «Ну да, закон Архимеда», — подумал я, но стоило камню чуть приподнять свой красный лоб над поверхностью, как он стал окончательно тяжел. Сопровождающие сочли, однако, это достаточным, единогласно отпустив атлету все грехи. Вот кто был счастлив! Так это они! Как они его полюбили, как поздравляли! А тут нашли полотенце, и стакан чачи тут же нашли. Он засосал его, как губка. «Истинно, — говорю я вам, — вы уже получили награду свою». Он ее заслужил. А дальше... Дальше все само собой. Адидасов с Драгомащенко привели того, кто нас здесь ждал. Был он весь золотой. И цепочка, и зуб, и часы, и браслет. Не человек, а перстень. Был он весь белый. И рубашка, и костюм, и туфли, и лицо. Был важен и недоволен, что было трудно отличить одно от другого. Однако мы уселись в Рафик вместе, и Рафик наполнился дезодорантом. И мы тут же затормозили у проходной. Проходная была дома престарелых, а он был его директор. Старичок вынес нам очередную коробку, шатаясь под ее тяжестью. Коробка позвякивала. Адидасов обменялся рукопожатием с недовольным директором. Наша старушка с пьяной козой попалась нам навстречу. Она отзвала меня в сторонку. У меня больше не было, но не для этого, оказывается, она меня отозвала. «Потерпи еще годик. Ты бы видел, как они сигали с мавзолея». Старушка отвернулась, застенчиво заворачивая смешок в платочек. «Уж очень смешно. Господи, прости». Было ей видение. Святой Георгий на белом коне на Красной площади. Как он на мавзолей наехал, как пикой замахнулся. Они все и попрыгали с трибуны, кто куда, роняя шляпы. Ты бы их только видел». Веселилась старушка, указывая на директора, загонявшего их с козой обратно в богадельню. И мы ехали. Рафик преодолевал все более крутые серпантины. В прошлом году здесь выпал небывалый снег. Невозможно было проехать. Вот тогда и подмерзли хвосты. невозможно было оказать помощь. Чьи хвосты? А куда мы едем? Адк, все-таки мы к обезьянам едем. Я не хотел к обезьянам. Он хотел. Почему меня не хватил инфаркт, пока он упражнялся с камнем? Умер от тягот пути. Прекрасная эпитафия. Человека же два. Тенистая, заросшая дорога вела нас вверх по ущелью. Слева, глубоко под нами, кипела река. Нас достигал запах воды. Пахло прелым листом. Эти запахи мешались, рождая запах земли, только что разрытый. Камушки сыпались из-под колес, весело свергаясь в пропасть. У нас еще был шанс свергнуться за ними, в эту свежую могилу, но река была не для этого. Она была для того, чтобы отделить свободных обезьян от несвободных людей. Предыдущие опыты показали, что их нельзя селить в какой-либо близости от человека. Недокормленные обезьяны разоряли посевы, а крестьяне, естественно, их поубивали. Здесь река отделила их от людей, образовала им резервацию между собой и горами. Водобоязнь оградила обезьян от человека. Нет, не все обезьяны, но именно здесь живущие водобоязнены. Разговор сзади. Извините, конечно, пожалуйста, у вас сколько в языке букв «Р»? Что вы имеете в виду? Только букву «Р». Р-ре-р-р. Кажется, три. Тогда наш язык древнее вашего, у нас четыре. Теория оказалась достаточно сомнительной, но не лишенной. Что буква «Р» — суть первый язык, и Драгомащенко подтвердил это на примере своих обезьян. Тогда, значит, не более древний ваш язык, а более первобытный, примирительно, — заключил Гививович, достаточно задетый тем, что у него на одну букву «Р» меньше. Хотя он так и так ощущал себя древнее, поскольку в предыдущем рождении был атлантический жрец. Это он помнил точно. Как раз следующее воплощение было более смутным, но все равно в результате придерживался интернационализма. Этот вывод был у него замечательный. Мы будем возрождаться друг в друге, пока каждая национальность не пребывает каждой. В какой последовательности? И Гививович брал реванш. Другие нации возрождаются как попало. Кто-нибудь даже в эстонцы, одни армяне, только армянами. А евреи? О, евреи, абхазы! И опять разговор заходит за 1978 год. О, где начало того конца. «Вы получили свое телевидение», — голос Валерия Гививовича. «Университет мы вам дали? Вы нам дали? 20 минут вы нам дали? Один факультет вы нам дали? Это мы взяли, а не вы дали? Это мы дали, а не вы взяли?» Нестройный хор. «Чья земля?» «Армянская, прежде всего. Нет грузинская, нет абхазская, нет греческая. Чья земля?» Того, кто раньше, того, кто позже. Мы переглядываемся с русским шофером. Земля, конечно, русская. Богобоязнь или география? Человеку не хватало естественных границ из гор, морей и рек, чтобы не перебить друг друга, не хватит и церковных. Чья церковь? Того, кто ее построил, того, на чьей земле она построена, того, чью веру здесь приняли. И опять не то, что внутри нас. И снова, чье царство было раньше, чьей национальности царь или какой национальности его подданный? Тамара не была армянкой. Зачем армянский камень из Джвари вынули? Тоска. Яко не оправдится перед тобою всяк живый, и паки рече смириса и спасемя. Сердцу бы есть фарисей. И же не схрани добродетели, но о исправлениях величается, а на ленивейшее возносится не весть бы о себе писанного. Не хвалите сорече, не глаголите высокое в гордыне своей, не доизыдет велеречие из уст ваших. Мы остановились в очень красивой местности, на берегу речки, и стали выгружать ящики. Я уже, конечно, догадывался, что никаких обезьян не будет, но никак не думал, что настолько их не будет, обезьян. Нет, мы не сразу принялись за уничтожение содержимого наших картонок. Спектакль, поставленный Гививовичем, для меня еще не был окончен. Вчетвером Гививович, Альфа-самец, барабанщик и я, мы переправились через реку по канатной дороге. Люлька была рассчитана на одного, так что мы это и проделали 4 раза. Первым пошел альфа-самец, затем я. Было весело надевать рабочие рукавицы, перебирать ими по канату, смотреть с высоты вниз на буруны и водоворотики горной обезьяньи реки, водобоязнь. Конечно, страшно, я понимал обезьян. Они и близко к реке не подходили. Во всяком случае, когда я высадился, их там не оказалось. Все-таки я разволновался. Если не от достижения конечной цели, то от достижения конечной точки. Я высадился на берег, и альфа-самец приветствовал меня звуками гонга. Гонгом была ржавая рельса, висевшая на удобном для того суку, удобного для того дерева. «Мы немного опоздали», — пояснил Дорогомащенко. «Они нас ждали к часу». Скепсис мой был оправдан. Возможно, обезьяны здесь когда-то были. Дощатые домики, вроде преувеличенных ульев, размером с пляжную кабинку, стояли в ряд. Но на каждой дверце висело по ржавому же замку. Длинная стойка тянулась перед домиками, не то высокая скамья, не то низкий столик, совершенно пустая. Да, недаром все остались на берегу. Они-то знали. Гевиович не мог оставить меня одного. Дорогомащенко был в курсе, а барабанщик, возможно, не был. «Скорей, скорей!» — кричал Дорогомащенко, якобы ушедшим в лес обезьянам, а на самом деле поторапливал и нас, тех, кто переправлялся следом, и тех, кто остался на том берегу, заниматься главным, как впоследствии оказалось делом. «Скорей, скорей!» — кричал он противным голосом альфа-самца и бил в рельсу. Звуковые волны взбегали вверх по холмам и предгорьям, проникая в лес, беспокоя призрачных обезьян. Потом Дорогомащенко уставал и закуривал. «Далеко ушли!» — сокрушался он. Он делал вид, что они обычно приходят к часу, а вось привезут подкормку, а если никого нет, уходит обратно пастись. Желуди, орешки, корешки. «Ну да». «Грибы, ягоды», — усмехнулся я. «Это летом. Сейчас же осень», — пояснил он. Я спросил Дорогомащенко, какая была первая одежда человека, и он не мог мне ответить. Очень заинтересовался Гевивович. Я ему сказал, что кобура. Барабанщик подхватил тему, наверняка утверждая, что первой музыкой, да и вообще первым искусством был барабан. Вот, и барабанщик оказался интересным человеком. С ним мы поговорили о великом Тарасе. «Владимир Петрович?» — насторожился Гивилович. «Ах, я и забыл, что нельзя называть никаких фамилий». «Скорей, скорей!» — снова замуэдзинил Дорогомащенко. Мы беседовали с барабанщиком об экуменизме, отойдя от Гивиловича в сторону. Дорогомащенко для убедительности прошелся вдоль домиков и пошатал замки. «Сейчас еще тепло, к зиме откроем». Оправдался он, поймав мой взгляд, и чтобы я поверил. Один из замков открыл, достал из пустого мешка горсть чего-то вроде, как он пояснил, гранул, и щедрым жестом сыпанул их на пустующий обезьяний бар. Потом подумал и спанул еще горсточку. «Этого хватит?» — спросил я. «Пока хватит», — сказал он. «Пока еще им должен помогать подножный корм». Барабанщик, найдя на рельсе уязвимые для 3 нот места, подбирал на ней обезьянью вариацию собачьего вальса. С того берега уже звали. «По-видимому, они зашли слишком далеко», — извинялся Дорогомащенко. «Пожалуй, их не стоит больше ждать», — согласился с ним Гвививович. «Нет ж, подождем», — твердо заявил я и пошел обезьянам навстречу. «Стойте! Туда нельзя!» — закричал Дорогомащенко. «Они вас без меня разорвут!» «Кто разорвет?» Я уж не мог удержаться. «Да обезьяны же! Вы не знаете, какая это сила! К ним нельзя подходить, и на шаг ближе альфа-самца!» «Где вы видите обезьян?» — продолжал я. «Да они в любой момент могут появиться! Вот как!» Я сделал еще шаг и замер. Что-то остановило меня. Я стал прислушиваться. «Ничего, показалось!» Что-то повисло в воздухе, как еще одна тишина, Она напряглась, натянулась, как незримая преграда, прогибаясь в мою сторону. Я всматривался в поредевшую листву, взбегавших вверх дубков, и в очертаниях ветвей высматривал обезьяну, как на детской рисованной загадке имени Набокова «Найди матроса и мальчика». Они прорисовывались то там, зависнув в неудобных позах, выжидая, что ли, когда мы уйдем. Мы ждали их. Они нас. Обезьяна таилась уж за каждым стволом, но как же они умели ждать? Ни веточка не шевельнется, ни листик не прошуршит. Звенящими этими листьями был усыпан весь склон, ни шагу здесь нельзя было ступить без оглушительного шороха. Как они подкрались? Никуда я отсюда не уйду. Вот что, пока не дождусь. А поскольку они не придут сюда уже никогда... Поскольку Гивилович с фальшивым альфа-самцом все настойчивее демонстрировали топорность своего замысла, предлагая откровенно сыграть в их игру, поскольку никаких обезьян и в помине, тем более дождусь, тем более никуда не умру, никогда не уйду. Мне опять захотелось умереть, как жить вот здесь. Это был третий храм, в котором... Закрытый без сторники, дырявый со старушкой. И вот этот. В конце концов, именно сегодня, второй раз в жизни, на мне нет греха. И чем же это не храм, когда вокруг все вот это, все? Понимаете или нет? Все. Только уйдите все Христа ради. Христом Богом прошу вас в последний раз, уйдите, оставьте меня одного. Жрите, пейте на том берегу, раз уж вам не втерпешь, сгиньте, рассыпьтесь и изыди, оглашенные. Господи, каким золотом усыпал ты мой последний шаг! Какие голландцы расписали мне этот пейзаж красками! Которым сразу 300 лет, в непросохшем еще мазке. Как светится этот коричневый сумрак, да светится имя Твое, какую тишину развесил ты на этих ветвях, да приидет царствие Твое. Заткнись, падла, забудь слова, молись, падла, скорей, скорей, молись, сука, плачь, смейся, рыдай, ликуй, свинья-то моя бестолковая, да будет воля Твоя. Тишина разбухла, пропиталась ожиданием, как губка. Какой ливень извергнется из этой невидимой тучи молчания? Я услышал, как лопнула тишина с отчетливым минус-звуком, родив тишину следующую, еще более зрелую. Я ждал. Уже скоро. Еще чуть-чуть. Скорей, скорей. Я ждал и не хотел дождаться. Я хотел вечно вот так нетерпеливо и ждать, которых и нету. Главное, я не хотел, да и не хочу до сих пор, чтобы это кончилось так, как должно кончиться. Тем, чем это неизбежно кончится. По замыслу, по сюжету, по предопределению, по слабости моей и по его склонности, не хочу гореть я синим огнем, а хочу вот здесь, прочно стоять на все тех же сухих листиках, и не переступлю ни разу, шею не поверну, разве что глазами изредка поворочаю, чтобы снова все то же самое видеть, замерших скрытных обезьян за твоими стволами, в твоей листве, сам деревом стану, пусть и за мной спрячется обезьянка. Господи, поймай меня именно в этот момент. Улучи, Богом тебя прошу мгновение. Я тебя даже не о том прошу, о чем еще Гёте просил. Я не о том, чтобы все вокруг остановить, потому что, видите ли, прекрасно это, а я всего лишь и только, чтобы ты меня остановил в этом мгновении, чтобы я миновал вместе с ним, если уж ему суждено миновать. Не о вечной жизни, а о вечной смерти прошу типун мне на язык. Душа же сама сказуется, мытарь. Понеже чиста Богом сотворена бысть, и в телеси осквернившися, ни на небо зреть и не хочет, но бьющаяся в перси совестью злых дел, тяжкими воздыханиями и неумолчным глазом вопие. Боже, туне, мя помилуй, еже есть. Я всматривался и всматривался в недвижимость листвы, что застыл в осенних дубах, как в похоронном венке. Неописуемая тишина стояла вокруг. Шумела река, шуршала листва под ногами. «Скорей, скорей!» — визжал альфа-самец, изо всех сил колотя в рельсу. «Скорей, скорей!» — кричали с того берега, и барабанщик выстукивал на обезьяньем баре, как на там-таме, подходящий ритм. Но вдруг, даже не вдруг, а внутри слово «вдруг», что-то даже не что-то, а что-то, находящееся внутри слова «что-то», случилось, сдвинулось, произошло. Картинка сползла вбок, как отклеилась, зависла на одном уголке, свернулась трубочкой, небеса загнулись по краям на манер китайской пагоды. Альфа-самец замер с занесенным над рельсой ржавым болтом в руке. Барабанщик не закончил такт, да и река притихла. И именно в этой, а не в предыдущей тишине, родилась еще тишина и напряглась, и вздулась непомерным пузырем, как жила на божественном лбу, и, прорвавшись минус звуком, как разгерметизированный вакуумом, родила звук, доселе в моей жизни небывалый, живой, множественный и общий, неумолимо близящийся и растущий, как дерево, как лавина, как поток, несущийся на нас. И ничего, ну, ровно ничего не менялось перед глазами, ничто не шевельнулось, ни листок, ни глаз было не отвести от этого неописуемого звучания. Нет слов.